Алешка, закусив губу до боли, слушал умирающего командира. Полковник Самохин Илья Степанович вчера получил в грудь пулю снайпера, и жить ему оставалось уже совсем недолго. Он смотрел в небо белесыми от боли глазами, слушал рокот танковых двигателей, звучавший в отдалении, и шептал: «Что же они стоят? Нельзя стоять. Вперед. Нужно идти вперед. Приказ товарища Сталина». У мальчика, 14 лет от роду, жившего при полковнике на правах сына полка, навернулись на глаза слезы. Шел 1942 год. Немцы рвались вперед, к важнейшим городам и промышленным центрам СССР. Красная армия терпела одно поражение за другим и медленно, но верно откатывалась, оставляя врагу огромные территории. А тот особо не спешил и планомерно действовал танковыми клиньями, разделяя и охватывая части русских. Затем, такие вот, небольшие, но многочисленные котлы, зачищались до последнего солдата. Это была страшная война. Уже были потеряны Белорусская ССР и Украинская ССР. Красная армия потеряла самые боеспособные части, а необученное пополнение не могло остановить стальную машину Третьего рейха. И гибло, гибло, гибло. Враг подходил к Москве, и было очень мало надежды на то, что удастся ее отстоять. Их часть, являвшаяся сборной солянкой, отходила с боями из-под Слуцка. Благодаря Илье Степановичу им удавалось не раз и не два выходить живыми из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Постоянно гибли люди, но присоединялись новые. Сейчас часть насчитывала 641 бойца, при 8 орудиях и 21 танке. 18 из них были легкие Т-26, остальные Т-34. Т-34 были отличными машинами. Вот только, мало их было, слишком мало. Была в их части и танкетка Т-27, на переходах тащившая одно из орудий. Ее же использовали и для учебы пополнений танкистов. Сам Алешка потерял близких на дорогах Беларуси. Оставшись один, прибился к отступающей с боями части. Так и шел с ними с тех самых пор. Последним заданием им было уничтожить мост через реку Ока, захваченный немцами неповрежденным, в районе деревни Голодская и Перемышевского района Калужской области. И приказ гласил: любой ценой. Там, за спиной, спешно строилась оборона. И вот теперь они бессильно наблюдали, как по этому самому мосту непрерывной лавиной идут враги. У моста оказалось очень хорошее охранение. Одних зенитных орудий Ахтахт-88 было аж 12 штук, только с их стороны реки. А были еще и минные поля на подходах, спешно установленные фашистами. И эти самые фашисты в огромном числе. А идти до моста было далеко. Вот и не шли танкисты. Они знали, что все их танки сожгут, не дав даже приблизиться. Но и другого выхода не было. Врага необходимо было отвлечь. Фугасы, усиленные найденными на станции авиабомбами, уже плыли по реке к опорам моста, замаскированные корягами, вместе с бойцами-смертниками. «Вперед!» – выдохнул полковник. «Вперед!» Дальше мальчишка уже не слушал. Он со всех ног мчался к танкетке, водить которую ему пару раз позволяли. Вот заурчал двигатель. Мальчик налег на тугие рычаги, крутанул тягач на месте и, набирая ход, двинулся в сторону моста. Он не закрывал защитного колпака, понимая, что доехать ему все равно не суждено. Да и оружия на тягаче не было. Куда? Донесся сквозь гул мотора и хруст подминаемого кустарника вопль младшего лейтенанта Веселова, единственного, кроме умирающего полковника, уцелевшего командира. «Стой, Алешка!» Но мальчишка, упрямо сжав зубы, лишь сильнее налег на рычаги. По его щекам текли слезы, но он, обернувшись на миг, уже увидел то, чего хотел. Теперь можно было умирать. Танки пошли за ним. Раскинув широкие крылья, в небе над рекой парил огромный дракон. Он был пепельно-серого цвета. Тускло-зеленые глаза равнодушно смотрели вниз, туда, где, переваливаясь на ухабах, ползли по полю к мосту неуклюжие коробки танков. Он смотрел на суету, начавшуюся среди солдат в мышино-серых мундирах. Смотрел, как длинные стволы орудий неспешно и, словно лениво, опускаются и поворачиваются в сторону появившейся угрозы. Как начинают рваться первые снаряды с обеих сторон. Как падают люди, бегущие следом за танками. Смотрел, как вырастает облако взрыва, перевернувшего первую, совсем небольшую, машину. Как горит юный человечек, придавленный стальной махиной, крича и царапая землю. Смотрел на все это и Уиглс, сидевший на загривке чудовища. Он нашел то, что хотел. В этом мире шла безжалостная война. Умирали сотни тысяч людей. Арсеньева Аня, 17 лет, смотрела в синее небо. Ее тело сковывали обездвиживающие чары. Фашистские маги готовили какой-то обряд, где ей, юной волшебнице, недавно окончившей школу в Китеже, была уготована роль жертвы, и не было никаких шансов уцелеть. Ее сослуживцы погибли. Красная армия была далеко. Девушка прощалась с этим миром, глядя в чистое небо. Затем ее взгляд остановился на темной, быстро увеличивающейся точке. Она присмотрелась и обмерла от ужаса и восторга. В ее сторону пикировал, практически сложив кожистые крылья, громадный дракон, а на его загривке сидела маленькая человеческая фигурка, державшаяся за рога, короной венчавшие голову, размером изрядно превышавшую ГАЗ-67. Вокруг заорали. Навстречу монстру устремились разноцветные лучи. Застрочило оружие простецов. Чудовище даже не обратило внимания на все эти потуги. Как, впрочем, и его наездник. Аня повернула голову и увидела, как солдаты бросились в ближайшую канаву. Маги готовили что-то убойное, но на их месте вдруг вспыхнуло жаркое багровое пламя. А дракон распахнул широченные крылья и пошел вдоль канавы, выдохнув в нее какое-то тускло-зеленое и слегка светящееся марево. От раздавшихся оттуда криков закладывало уши. Аня зажмурилась, увидев, как с костей выскочившего немца пластами отваливается, гниющая на глазах, плоть. Погарский Сергей Михайлович стоял на вершине кургана. Его шатало от усталости, но руки крепко сжимали посох. У его ног, в воронке, укрывалось несколько женщин-простецов с детьми. С ними было лишь двое раненых и измученных бойцов. На мага смотрели с надеждой множество глаз. Но что мог сделать измученный непрерывными боями человек? У него давно закончились зелья. К концу подходили силы, а врагов было много. Они, злобно ухмыляясь, подходили к подножию кургана. Чуть дальше, по дороге, усеянной телами красноармейцев, уже, вслед за прорвавшимися танками и мотоциклами, прямо по трупам, шли грузовики. Из их кузовов, на курган, с любопытством, пялились солдаты. Маг готовился вскинуть посох и принять безнадежный бой, как вдруг, рядом с ним соткался из воздуха лысый старец, облаченный в черное. Он опирался на витой посох и спокойно смотрел на остановившихся немцев. Вот один из их магов вскинул волшебную палочку. Со старцем тут же произошли пугающие перемены. Карие глаза стали бездонно черными, губы искривила злая усмешка. В ясном небе полыхнула молния, пророкотал гром и начало стремительно темнеть. Над курганом зародилась и начала стремительно разрастаться пугающе черная туча. Завыл ветер, вздымая клубы пыли. Сергей Михайлович с нарастающим страхом смотрел, как из черной тучи, к земле, опускается воронка огромного смерча. В старика полетели многочисленные зеленые лучи ават, а он вдруг исчез. Русскому магу пришлось броситься на землю, а откуда-то сверху раздался пугающий смех. Ветер взвыл с удесятеренной силой. Сергей Михайлович видел, как клубится черная туча, закрывшая небо уже практически до горизонта, как смерч, набравший силу, выбирается на дорогу, слезав по пути незадачливых магов. Вопящие солдаты, поднятые в небо грузовики, надолго врезались в его память. От рева ветра уже закладывало уши, словно спички ломало вековые деревья. А смерч был уже не один. Насколько видел глаз, в сгустившемся мраке двигались десятки ревущих колонн. Под несколькими танками вдруг разверзлась земля и сомкнулась над ними, не оставив и следа от боевых машин. А на вершине кургана дул лишь легкий ветерок. И, рядом с воронкой, снова стоял, опираясь на посох, страшный старик. Примечание к части. Предупреждая вопросы, я знаю историю Второй мировой войны, а что не знаю, могу почитать, но намеренно ей не следую. Иной мир, иное развитие событий, другие люди. Хотя ключевые фигуры, такие как и в Сталин, на своих местах. Глава 14. Дементоры. Медленно возвращалось сознание. Он почти не чувствовал тела, но почему-то это не пугало. Его занимала только одна, вяло ворочавшаяся в мозгу мысль. Они смогли, мост уничтожен. Алешка с огромным трудом приоткрыл глаза. Вокруг был приятный полумрак. Он лежал в странной палатке, основание которой было круглым, головой к матерчатой стене. В центре стоял высокий столб, на который опиралась конусовидная крыша. Было удивительно тепло. Он скосил глаза вправо, влево. Там, с обеих сторон, тоже кто-то лежал. Мальчик видел тела, укрытые кусками серой ткани. Алешка попробовал шевельнуться, но не смог. Попробовал позвать кого-нибудь. С губ сорвался тихий жалобный стон. Примерно минуту спустя, полог палатки откинулся, и внутрь вошла симпатичная девушка в несколько потрепанной форме. Она несла в руке исходящий паром котелок. По палатке тут же потек пряный запах каких-то трав. На вкус варево оказалось горьким и очень терпким. Мальчик закашлялся. Тело тут же отозвалось дикой болью. «Тихо, мой хороший», — произнесла девушка и, отставив котелок в сторону, извлекла откуда-то из-за его головы глиняный горшочек. В нем оказалась пахучая коричневая мазь, которую она начала наносить на обожженное тело и лицо. Алешка только порадовался, что глаза не пострадали. Остаться слепым он не хотел. Лучше уж жить безногим, или не жить вовсе. «Все будет хорошо», — продолжала ворковать она. «Дедушка Уиглс сказал, что ты поправишься». Она говорила долго, а Алешка прикрыл глаза и слушал, стараясь не стонать от боли. Сириус Блэк, пребывавший в личине пса, несся изо всех сил, и был отчего. За ним, черной тучей, гнались дементоры, и их было много, очень много. Более того, они преследовали его, даже когда он находился в анимагической форме, и отрезали от Хагсмита. Увидев это, он развернулся и бросился в сторону поля для квиддича. А как мирно все начиналось. Он шел в Хогвартс в третий раз. В первый, ему спутал планы неожиданно проснувшийся и завопивший мальчишка, полог кровати которого он отодвинул, чтобы удостовериться, не там ли Гарри. Увы, оказалось, не там. Пришлось уносить ноги. Спустя пару недель он наведался в школу снова и, подсматривая из тайного хода, удостоверился, что Поттера на Гриффиндоре нет. В этот раз он решил проверить Равенкла. Но оказалось, что ход, которым он пользовался, перекрыт. А когда он воспользовался тем, что вел в визжащую хижину, его на открытом месте перехватили дементоры и не обратили никакого внимания на то, что он был в форме собаки. Сириус опережал твари совсем немного, а потому, не теряя времени, перекинулся в человеческий вид и вломился в сарайчик для метел. Он быстро схватил более, менее приличный с виду чистомет и, разворотив заднюю стенку бомбардой, выпущенной с помощью палочки одного из предков, найденный в родительском доме, выметнулся наружу. Теперь у него появился шанс. Дементоры не могли развивать слишком уж большую скорость. Старая метла, как оказалось, тоже. Сириус направил ее в единственном свободном направлении, над запретным лесом. Территорию, накрытую антиаппарационным куполом, он покинул быстро. Вот только почему-то аппарировать так и не удавалось. Кричер тоже не отзывался. Альбус, стоявший у окна и наблюдавший за этой погоней, довольно улыбнулся. Пока все шло по намеченному плану, дракон мерно взмахивал крыльями. От простецов он был скрыт чарами невидимости. Уиглс сидел, удобно устроившись на шее чудовища сразу за головой, придерживаясь руками за ближайшую пару рогов. Ничто не мешало старому магу думать. Он нашел этот мир с 18-й попытки. До этого попались несколько незаселенных разумными видами миров. Особо запомнились громадные ящеры в одном. Рядом с ними его огромный дракон совсем не впечатлял. Но эти не летали. А то, что там летало, дракону было совершенно не опасно. Те твари, имевшие крылья и длинные зубастые пасти, сами кинулись в рассыпную, едва завидев дракона. Один мир был практически полностью лишен магии. Уиглс едва выбрался оттуда. Два мира были практически непригодны для жизни простых людей. В одном произошла мировая война с применением ядерного оружия, в другом магическая. Причем магический фон в обоих мирах был очень высок, и старик хотел вернуться туда немного позже. Не могли там исчезнуть все люди. Стоило поискать их чуть позже. В остальных жили люди, на разных ступенях развития, начиная от каменного века. Старый маг пошел бродить по мирам этой ветви больше из любопытства, чем в поисках существенного пополнения для своей дружины или учеников. Удастся кого-то найти, хорошо, нет, ничего страшного. А люди? Люди найдутся и на земле один. И старик уже знал, как это осуществить. Многие могли бы спросить его, зачем он вмешался в этот конфликт, почему выбрал именно русских, зачем вообще покинул Англию. Он ответил бы, что в Англии сложно было набрать нужное количество хороших солдат. Уступали англичане и русским, и немцам. Да и хозяйничали на острове, захватившие его немцы, словно в своей родной Германии. Немцы были бы хороши, но на данном этапе жизни они отличались весьма промытыми мозгами. Жаль, это были хорошие солдаты и весьма трудолюбивые люди. Русские, многие черты их характеров импонировали Уиглсу. Представители именно этого народа бросались безоружными на танки врага, чтобы собой и сброшенной одеждой закрыть смотровые щели, шли в рукопашную со штыками, ножами и лопатками в руках. Уиглс неоднократно видел это. Хватало, правда, и иных, тех, кто поднимал руки, не в силах перебороть страх или просто предавал. Промытых мозгов хватало и среди них, но вложенные им идеи нравились Уиглсу несколько больше. По крайней мере, работать с ними было бы проще. Уиглс вмешался далеко не сразу. Довольно много времени он провел, наблюдая и изучая этих людей. Что примечательно, в этом мире магии не думали скрываться. Они жили среди простых людей. Были тут и свои Геллерт Гриндевальд с Эльбусом Дамблдором. Они и начали эту войну, совместно с Адольфом Гитлером, тоже, как ни странно, оказавшимся магом, правда отнюдь не сильным. Ну, до них у Уиглсу дела не было. Пусть себе воюют. Уиглс решил вытащить из лап смерти несколько десятков, может быть, сотен человек, из тех самых, выдающихся. Затем посмотреть на их реакцию. Он, увы, не мог набрать первых попавшихся, просто заплатив им как наемникам. Многие маги так бы и сделали, или вовсе внушили бы людям нужное. Но ему нужны были только те, кто смог бы пополнить дружину и искренне принести клятву. Он и не рассчитывал найти здесь многих. Люди должны были уйти с ним по своей собственной воле. А таких, он знал, много не будет. Что ж, он будет рад даже нескольким. Кроме того, люди имели свойство расти, а сирот такая война оставляла очень много. Их он и хотел забрать. Вот и летел дракон над уже завоеванными немцами землями, высматривая сгоревшие селения и детские фигурки на пепелищах. В полях и лесах жители замка только просыпались, когда тревожно взревел рог одного из часовых. Асти моментально взлетел на верхнюю площадку центральной башни. Он слышал, как занимают позиции в башнях воины. Сейчас в замке находилось всего два десятка дружинников, все ученики Уиглса и братья Верн. В отсутствие старика учеников обучал Северус Снейп. Все остальные люди были в поселении на земле один. Практически сразу за Асти на башне появились Северус Снейп и Хирс Лютый. Асти замер около восточного ряда бойниц. Северус сходу упал в кресло боевой машины и, приняв полулежащее положение, активировал ее. Старый маг, перед уходом, научил его пользоваться данным смертоносным магическим устройством. На голову, полностью скрыв ее, опустилась массивная полусфера. Она тоже была выполнена из бронзы. Сама голова лежала на специальном подголовнике. Вся металлическая часть конструкции была испещрена магическими символами и сверкала драгоценными камнями. Кресло было удобным. Чувствовалось, что с ним поработал умелец. Из кожи купленного магом наполнителя были сделаны подушки на сиденье и спинку. Подголовник дополнился мягким валиком. Подлокотники – накладками. Руки Северуса опустились на подлокотники. Пальцы каждой руки замерли на своеобразных клавишах, в которые были вставлены рубины. Перед глазами Снейпа, на внутренней поверхности полусферы, двигалось динамичное изображение. В данный момент он смотрел за южную стену. Были видны все окрестности замка. Северо-восток. Послышался крик Асти. Дети были натренированы Уиглсом на выполнение задач корректировщиков. Сейчас они заняли заранее расписанные места у бойниц со всех четырех сторон. Северус знал, что здесь были Асти, Эдриан Пьюси и братья Верны, выпросившие разрешение остаться с другом. В углу у лестницы замер Хирс, присутствовавший здесь на случай прорыва врага сквозь защитный купол. Рубины на его шлеме, щите и доспехах мрачно сияли, свидетельствуя о готовности воина к любой сече. Здесь же был и приготовившийся к бою часовой. Указательный палец левой руки Северуса слегка нажал на рубин. Мир перед глазами сместился. Теперь он видел то, что происходило в указанном направлении. Далеко, над лесом, двигались темные объекты. Их было много. Шевельнулся большой палец на левой руке. Изображение приблизилось. Черные объекты приняли образ дементоров, знакомых Северусу по случаю пребывания в Азкабане. Он угодил туда после падения Темного Лорда. Совсем ненадолго, правда. Эти твари, огромной стаи, насчитывавшей, на взгляд, несколько сотен особей, преследовали какого-то человека на метле. Беглец пригнулся к древку и несся в сторону замка. Дементоры. Заорал Снейп, который не знал, доводилось ли людям Уиглса встречаться с чем-то подобным. Они крайне опасны. Бейте всем, чем только можно. Воин, что сегодня выполнял обязанности часового, схватился за рог. Низкий прерывистый рев сообщил всем об опасности врага. Зашевелились боевые машины в остальных башнях. Они обладали меньшей мощностью и куда более скромными возможностями, но тоже были для врагов неприятным сюрпризом. Кентавры. Внезапно крикнул Асти и кинулся к лестнице. Его место тут же занял часовой. Человек на метле шарахнулся в сторону, когда мимо него с ревом пронесся огненный шар полуметрового диаметра и оглушительно взорвался в туче дементоров, налетев на препятствие. Несколько разорванных фигур в горящих балахонах рухнули вниз. Это ударила одна из боевых машин угловых башен. Твари метнулись в стороны. Настало и его, Северуса, время. Одновременное нажатие всех клавиш левой рукой вызвало появление в воздухе над башней, ослепительно сияющего от переполняющей его энергии, шара. Он был примерно 3-метрового диаметра и завис на высоте десятка метров над крышей башни, уже за границей защитного купола. Снейб знал, что подобные шары появились и над другими башнями, при активации машин. Причем сам Северус ни шаров, ни их свечения, в своем бронзовом шлеме не видел. Большой палец его правой руки слегка нажал соответствующую ему клавишу. Перед взглядом появилось небольшое алое кольцо. Он повел глазами. Кольцо переместилось вместе со взглядом. Вот оно накрыло одну из летающих тварей. Большой палец с силой нажал на клавишу. Кольцо теперь само сопровождало цель. Оно стремительно сжалось практически в точку. Одновременно с этим от сияющего шара отделился сгусток. Он набрал скорость и ринулся к дементору. А Снейп уже наводил кольцо на вторую цель. В воздухе уже находилось 6 сгустков, когда первый наконец настиг цель, которая безуспешно пыталась уклониться. Напрасно. Эта машина била самонаводящимися огненными шарами. Причем величину сгустка и его насыщенность маной можно было регулировать. В данный момент были выставлены минимальные настройки. Попавшая в прицел цель, оставшаяся в небе, или без укрытия на земле, была обречена. Полыхнула. Вниз посыпались горящие ошметки. Дементоры снова метнулись в разные стороны. Снейп усмехнулся. Замок мог успешно сопротивляться и без хозяина в нем. Человек, между тем, миновал кромку леса и устремился к замку, узрев в нем надежду на спасение. Асти скатился по лестнице, едва не поломав ноги. Пронесся по двору и буквально взлетел на надвратную башню. В его руке появился посох, который для него изготовил дедушка. Мальчик вскинул его к небу, подал ману и прокричал слова приказы для нежити, переданные ему Уиглсом. Холмы под стенами пришли в движение. Под слоем земли пробудилось и заворочилось нечто огромное, а мальчик сосредоточился на образах кентавра и человека на метле и продолжил. «Иратеннат, атаковать запрещаю». Из ближайшего холма появились 4 вскинутые к небу огромные клешни и, секунду спустя, вылез поистине гигантский клешнипод. В нем было не менее 15 метров длины, а при вытянутых вперед клешнях и 20 с лишним. 20 зеленых глаз быстро осмотрели округу и, нежить устремилась вперед, рассмотрев цели. Следом за гигантом, из того же холма, высыпала и кинулась следом за ним 3 его 5-метровых копий, а из соседних холмов выкапывались драконы. Клац! Подпрыгнувший клешни потрухнул на землю и сунул трепыхавшегося в клешне дементора в зубастую пасть. Захрустело, зачавкало. По морде ужасной твари потекла какая-то розоватая слизь. Магриан с ужасом смотрел за избиением одних из самых страшных существ, о которых только приходилось слышать. Для твари Уиглса, которых, как оказалось, вокруг замка были сотни, дементоры, наводившие ужас на всех, стали просто лакомым кормом. Радовало только одно, их, кентавров, монстра Уиглса не трогали, а сам старый маг держал данное слово. Когда появились дементоры, Магриан успел испугаться за родных, и едва не дал команду разбегаться во все стороны. Такой была обычная тактика кентавров при встрече с этими тварями. В таком случае появлялся шанс, что некоторым удастся скрыться. Противостоять дементорам могли только сильнейшие шаманы, а у красных рук такого не было. Простые воины ничего сделать не могли, оставалось только бежать. Кентавр поднял глаза к небу, там больше не было дементоров. Там кружили десятки разновеликих драконов. Угги Молчун смотрел вниз с кружившего высоко в звездном небе дракона. Его задачей была охрана временного лагеря, куда Уиглс переправлял всех спасенных и детей-сирот. Благодаря артефактному шлему Угги неплохо видел в ночной темноте. Конечно, со способностями нежити его зрение и близко сравниться не могло. Поэтому он чутко прислушивался к завязанным на него чувствам дракона. Все вокруг было тихо, как в небе, так и внизу, на земле. В лесу, вокруг лагеря, практически незаметные отсюда, залегли еще 3 дракона. Их всадники, за неимением под рукой лекарей, помогали обихаживать спасенных. Примерно в километре от лагеря, дракон видел теплые, красно-белые силуэты кормящихся кабанов. Еще дальше, спал у маленького костерка одинокий человек. Откуда-то издалека доносился рокот авиационного мотора. Сириус Блэк, придя в себя после удара о защитный купол, с ужасом увидел перед собой настоящее порождение ночного кошмара. Его волосы, которые он вынужден был обрезать, когда приводил себя в порядок, встали дыбом от страха. Пятиметровая тварь, замершая всего в нескольких метрах, пялилась на него двумя десятками зеленых глаз. Ее четыре клешни были раскрыты и готовы в любой момент хватать и рвать. Сириус сглотнул и перевел взгляд за ее спину. Потом сглотнул второй раз и медленно потянулся за волшебной палочкой. Оттуда, где он сидел, было прекрасно видно, как сотни подобных тварей гоняли и жрали дементоров. Причем в небе еще и драконы обнаружились, спасаясь от которых дементоры и стали жаться к земле, где и попадали в жадные, загребущие клешни. Глава 15. Концлагеря. Внизу проплывал Минск, захваченный немцами. Дракон, быстро работая крыльями, несся в юго-восточном направлении. Там старый маг ощутил аномально высокий фон некроэнергии и был весьма этим фактом заинтересован. Подобная аномалия могла возникнуть в одном единственном случае – массовых смертях разумных, произошедших за короткий промежуток времени. Через непродолжительное время он увидел несколько длинных зданий, обнесенных оградой из колючей проволоки. Фон некроэнергии был неимоверно высок. Заставив дракона ходить кругами, Уиглс принялся осматриваться внимательнее. Примерно в полукилометре от обнесенной оградой территории, где несомненно содержались люди, Уиглс заметил активную магическую деятельность. Три сияющие пентаграммы были отлично видны с высоты. В них, непрерывным потоком, резали людей. Старый маг наблюдал, как цепляя железными крючьями оттаскивали мертвых, а живые уже занимали их место. Рассмотрел он и накопители, которые пополнялись за счет отобранных жизней. Явно кто-то из магов готовил себе резерв Эллэрда, ее еще называли праной, или энергией жизни, для продления собственного никчемного существования. Уиглс хмыкнул. Глупо. Этот путь не сможет продлять жизнь бесконечно, а лишь приведет, в конце концов, душу мага в лапы одного из князей Инферно, которые и запустили по мирам описание подобных ритуалов. Понаблюдав за происходящим какое-то время, он потерял к нему всякий интерес. Затем он побродил по огражденной территории, заходя в длинные дома. Да, здесь были люди. Много истощенных и сломленных людей. Он читал их прошлое, мысли и чаяния. Затем ушел, так же незаметно, как и появился. Здесь не было воинов и детей. Люди были представлены, по большей части двумя народностями. Евреями, депортированными сюда из Германии, Австрии и Чехии, и цыганами, собранными отовсюду. И те, и другие для целей старого мага не подходили. Первые были скорее потомственными ремесленниками и торговцами. Причем некоторые напомнили ему работорговцев из родной ветви миров. Настолько сильна была в них тяга к власти и золоту. Большинство, к тому же, были просто давным-давно сломлены. Вторые были слишком вольными. Никто из них не принес бы клятву добровольно. Под угрозой смерти, да, но ее не приняла бы Великая. Первые, напротив, принесли бы охотно любые клятвы, но, и старый маг просто ушел, предоставив их своей судьбе. Ему были безразличны как эти люди, так и их жизни. А вот несколько зарытых рвов, в которых гнили тысячи тел, привлекли его пристальное внимание. В каждом из них он оставил зреть нескольких драконов или гнезд клешнеподов. В таком месте они готовы будут уже через месяц. Однако, кое-какую полезную информацию он все-таки получил. А точнее, он узнал места расположения нескольких лагерей для военнопленных, а также нескольких детских концлагерей. Теперь его путь лежал в деревню Скобровка Пуховичского района Минской области. Потом он намеревался наведаться в деревню Красный берег Жлобинского района Гомельской области. Там были созданы детские донорские концлагеря. «Не советую», — услышал Сириус Блэк детский голос, донесшийся со стены, рядом с которой он находился. «При попытке сопротивления клешнепот вас убьет». Сириус обернулся и уставился на смуглого, черноволосого и кореглазого мальчишку, смотревшего на него со стены. В руке пацан сжимал магический посох. Рядом с мальчишкой высилась закованная в доспехи и мерцающая драгоценными камнями на них фигура воина с копьем и щитом. «Спасибо за помощь», — проговорил Блэк, признав в мальчишке мага. «Но теперь я хотел бы уйти». «Это невозможно», — ответил мальчишка. «Вы привели сюда этих тварей, подвергли опасности нас и союзных нам кентавров. По этим причинам вы останетесь в замке до возвращения деда, пленником. Дедушка решит вашу судьбу». Блэк оскалился и ухватился за палочку, но в следующее мгновение огромные клешни сомкнулись на его теле и руках. Маленькая Олеся стояла на коленях, забившись в самый угол барака, и истово молилась, закрыв глаза и прижав к груди сложенные вместе руки. «Боженька», практически неслышно шептал пятилетний ребенок, «защити мою сестричку Аксинью». Ее старшая сестра, которой уже исполнилось 8 лет, была уведена немцами, вместе с еще несколькими девочками. Вот только она очень боялась, что все напрасно. Назад уведенные дети ни разу не возвращались. Не было слышно гула машин, да и взяли немногих. А значит, это не очередная отправка. Она знала, со слов старших, страшное слово «Саласпилс». Именно туда увозили большую часть детворы. Кроме того, откуда-то, день и ночь шел вонючий черный дым. Старик, только что вошедший в эту лабораторию, остановился. Со столов, в простую тачку, снимали тела мертвых, обескровленных, детей. Немецкие доктора в белых халатах, спокойно переговариваясь, укладывали на место умерших новую партию, доставленную солдатами. Армии требовалась донорская кровь. В этой партии были одни девочки от 5 до 8 лет. Внезапно одна из девочек, лет 7 от роду, посмотрела на Уиглса умоляющими глазами, в которых тоску безнадежности сменила отчаянная надежда. «Дедушка», — проговорила она срывающимся голосом, — «спаси вас, Сактие». «Что она говорит?» — спросил один из немцев другого. «Гроватер Руфтан, деда зовет», — спокойно отозвался тот. «Вайсгдиесер Гроватер, ну и где этот дед?» — хмыкнул первый. «Хиер, здесь», — откликнулся Уиглс, успевший изучить немецкий язык, похитив по дороге одного из офицеров. Он только что сбросил невидимость. «Вас, что?» — недоуменно обернулись в его сторону немцы. «Эгртиарессе, замереть», — бросил старик, ударив в землю посохом, возникшим в руке. Потом подошел к старшему из немцев, испуганно пучившему глаза. Все вокруг замерли в тех позах, в которых настиг их приказ, подкрепленный магией. Те, что оказались в неустойчивом положении, рухнули на землю. «Блутвальте, крови захотели?» — спросил он, и сам же продолжил. «Ду вирст блут хабин, вил блут, будет вам кровь, много крови». Затем он подошел к той самой девчонке и освободил ее. Заглянув в ее глаза, он узнал, что маленькая видящая осталась без родителей, и, что где-то в бараках ее ждет сестра. «Пойдешь со мной из этого мира?» — спросил он ребенка, прислушиваясь к магическим потокам. «Да», — доверчиво ответила она. Магический фон едва заметно дрогнул. 2 часа спустя в лагере не осталось детей. Уиглс их всех переправил в свой временный лагерь, все 2 с лишним тысячи. В лагере немцы, с которых он, уходя, снял чары, звонили во все инстанции, поднимая тревогу. К лагерю срочно выдвигалось начальство, а земля, усыпанная пеплом сожженных, уже начинала бугриться небольшими холмиками, порождая нежить. Уходя, старый маг наложил на эту местность то, что в мирах Аистры называли проклятием некроманта, и снять его мог только он сам, или еще более сильный маг. Алешка сбивался с ног, ухаживая за малыми. Старый маг, спасший его самого, вырвал из рук фашистов 2 с лишним тысячи маленьких узников страшного концлагеря. Первые дни все эти дети были молчаливы и стремились сбиться в кучу, ища защиты и поддержки только среди собратьев по несчастью. Они понимали, что произошло, что их освободили, но инстинктивно боялись взрослых. Однако зелья и ласка делали свое дело, и вскоре лес наполнился сначала неуверенными, а потом и счастливыми детскими голосами. Алешка смотрел, как дети жмутся к старому магу и его воинам, закованным в доспехи, к спасенным людям, в число которых входил и он сам. Он видел, как Уиглс отбирает небольшие партии детворы и уводит их в другой мир. Мир, в котором уже не было этой страшной войны. Старый маг не скрывал того, зачем пришел в этот мир и куда уводит людей. А в покинутом Уиглсом концлагере творились непонятные для немцев и страшные вещи. Начиналось все это неспешно. В одну из ночей бесследно пропал часовой с вышки у ворот. Вызванная комендантская рота, усиленная Хиви и несколькими солдатами с немецкими овчарками из охраны лагеря, не нашла никаких следов, кроме следов крови на самой вышке. Следующей ночью, примерно в час, вдруг испуганно завыли собаки. Включенные прожектора высветили несколько шарахнувшихся в темноту маленьких, похоже детских, фигур. Солдаты открыли по ним огонь из пулеметов. Наутро только следы маленьких ступней и ладоней на земле свидетельствовали о происшествии. Поиски снова оказались безрезультатными. Обескураживало еще и то, что злые псы отказывались идти по следам. В этот день привезли новую партию детей. День прошел в работе, а ночью все началось по новой. Завыли псы. Снова солдаты вели огонь по неизвестному противнику. Вот только теперь не обошлось без жертв. Пока огонь велся по силуэтам, мелькавшим за оградой лагеря, нечто появилось и в самом лагере. Был убит офицер, заночевавший отдельно, и несколько вышедших облегчиться солдат. Их тела представляли собой ужасное зрелище. Кто-то основательно погрыз их. Отсутствовало значительное количество мяса. Но на этот раз поиски дали результат. Один из солдат обратил внимание на взрыхленный участок земли. Почва смотрелась так, словно ее недавно копали. Солдаты вооружились лопатами и быстро обнаружили под слоем земли голое маленькое тело. Оно лежало лицом вниз и, на первый взгляд, несомненно принадлежало человеческому ребенку. Живот был непомерно раздут. Однако стоило солдату ухватить его за ногу и потянуть наружу, как это внезапно вырвалось из рук, и на всех четырех конечностях быстро помчалось прочь. Оказавшийся на его пути унтер шарахнулся в сторону, разглядев пасть, растянутую едва ли не до ушей, и страшенные зубы в ней. Вот только покинуть обнесенную колючей изгородью территорию не так-то и легко. Тварь повисла на ограждении, когда длинная пулеметная очередь прошлась по ее телу и голове. Затем ее тело осыпалось прахом. В течение дня были обнаружены еще десяток подобных тварей. Понявшие, что имеют дело с магией, немцы вызвали магов, а старый маг уже держал путь в сторону деревни Красный берег Жлобинского района Гомельской области. На очереди был и Солоспилс. Пока дракон работал крыльями, Уиглс размышлял. Спасение детей – это хорошо. Жаль, что среди них не было одаренных, только несколько видящих. На землю один, Конре, уже было переправлено около 2,5 сотен, согласившихся на это, малышей. Но вставал вопрос – куда девать остальных? Эти ребята не были сиротами и надеялись найти живых родственников. Значит, требовалось передать их в надежные руки. А события в проклятом лагере набирали обороты. Твари, появившиеся очередной ночью на вроде бы зачищенной территории, были куда массивнее и сильнее. Они были многоногие и многоруки. Их тела казались слепленными из множества детских. Вот только головы уже почти утратили человеческие черты. И пули, выпущенные в голову, их уже не останавливали. Усиленный гарнизон потерял более 2 десятков человек, а уже следующей ночью он был уничтожен полностью, вместе с прибывшими магами. Нечто, проделавшее это, оставило огромные и ни на что не похожие следы, свидетельствующие об огромной массе твари. Район вокруг деревни Скобровка-Пуховичского района Минской области был объявлен карантинной зоной. Он разбивался с ног. Уиглс разошился не на шутку. Переправив несколько партий детей из мира ВОВ, он уволок туда заготовку стационарного портала, и уже через неделю заработала портальная связь. На данный момент численность детворы в поселении на земле один походила к 7-й сотне. Были среди них и юные маги. Спешно строились новые здания. Анре, поняв, что распределить детвору по семьям не удастся, за неимением этих самых семей, посоветовался с людьми из местных и заказал гоблинам строительство нескольких корпусов будущего детского дома. Теперь он ломал голову над тем, как узаконить его у местных, и где взять золото, подходившее к концу. Последним известием он озадачил старика. Но вот как узаконить первое, в стране, где детей старались немедленно направлять на усыновление, он пока не знал. Пока же пришлось переправить их порталом в замок. Куртзибель вел свой опель, в кузове которого орали веселую песню солдаты, и ругал качество местных дорог. Определенно, Гюнтер, обратился он к рядовому Хольсту, сидевшему в кабине рядом. «Здесь нужно навести наши порядки». Грузовик тряхнуло на очередной колдобине, и Курт, завидев впереди разбитый участок, вынужден был сбросить и так невеликую скорость. «Разве это дороги?» – продолжил он, усиленно работая педалями и рычагом переключения передач. «Вот в Германии». Закончить фразу он не успел, так как был перебит паническим воплем, который издал Гюнтер Хольст. Сделать что-либо и даже повернуть голову он тоже не сумел. Грузовик был сметен с дороги чудовищным ударом и, перевернувшись, замер на дне кювета. Придя в себя, Курт ошалело потряс головой и открыл глаза. Окрестности огласил отчаянный вопль. Вокруг машины кишели жуткие мелкие твари, словно порожденные ночными кошмарами. А прямо на него смотрела тусклыми зелеными глазами чудовищная рожа. Она была около метра в диаметре и отдаленно походила на раздутое и тронутое разложением лицо человеческого трупа. Если у того может быть пасть от уха до уха, клыки, которым обзавидовался бы матерый тигр, и абсолютно несимметричные черты. Тварь, заглядывавшая в окно, вынуждена была пригнуться для этого, и Курт увидел огромное брюхо, толстые лапы, который руками и ногами не поворачивался назвать язык. Мелькнула мысль про карантинную зону, что находилась неподалеку. Но там же, в оцеплении, было много солдат. Когда когтистая лапа вырвала покореженную дверь, а вторая потянулась к нему, он снова отчаянно закричал. Вызов по сквозному зеркалу застал Николаса Фламиля, известного в определенных кругах Германии как Клаус Заммер, за поеданием утренней яичницы. Клаус обратился к нему без привычного приветствия «Гриндевальд», стоило только активировать зеркало. «Что там у вас творится?» Николас пожал плечами и состроил недоуменную мину. Он отправил пятерых помощников разобраться с ситуацией в окрестностях деревеньки Скобровка, но вестей от них пока не получал, что и озвучил. Клаус, Геллерт Гриндевальд смотрел весьма озабоченно, да и вообще имел несколько усталый вид. «Съезди на место и посмотри сам. До меня дошли слухи, что там произошла встреча с сильным магом и происходит поднятие нежити. А помощников твоих, похоже, уже нет в живых. Похожая ситуация и вокруг деревни Красный берег, что в Гомельской области. Первые нападения начались и в Солоспилс. Там мы тоже потеряли изрядное количество человеческого материала, похищенного неизвестным. Туда вылетел Альбус». Николас отодвинул недоеденную яичницу в сторону. Аппетит испарился бесследно. «Ладно, посмотрю», — ответил он. «Но от тебя мне нужны новые маги для проведения ритуалов. И усиль мою охрану». «Годится», — откликнулся Гриндевальд. «Магов отправлю примерно через час. Команда Эриха Байера тебе сгодится?» «Вполне», — Николас убрал зеркало и рявкнул. «Вилли». И уже спокойнее приказал заглянувшему адъютанту. «Готовь машину и охрану». Примечание к части. «Признаю, несколько увлекся миром ВОВ, но уж больно широкое поле для деятельности. Планировал всего на одну главу, а вышло несколько больше. Увлекся». Глава 16. Возвращение и воплощенные планы. Май 1992 г. Детвора, заполнявшая двор замка, шарахнулась в стороны от активировавшейся арки портала. Она была смонтирована у одной из стен и достигала 5 метров в высоту. Хирс Лютый, привлеченный криками, принялся раздавать указания. В данный момент времени он руководил гарнизоном замка. Двор был моментально очищен. Детвору отогнали к стенам. Едва это было проделано, как марево портала колыхнулось, и во двор замка ступил Лукги Молчун. Гигант обвел взглядом двор, кивнул и обратился к Хирсу. «Открывай ворота, нежить на подходе». Хирс махнул рукой прислушивающимся воинам, и те кинулись исполнять приказ, а из портала потянулись дети. Причем, если раньше Уиглс приводил в основном мальчишек, то в этой партии было много девочек. Причем выглядели они все ужасно. Практически всех их несли мальчики, подхватив под руки. Впрочем, в таком состоянии находилась и часть парнишек. С ними пришли и несколько десятков взрослых. Всех их тут же направляли к одной из стен. Внезапно из марева арки вынырнула гигантская голова дракона. Это вызвало несколько вскриков детей. Но большая часть уже видела этих существ и отнеслась к явлению чудовища без паники. Тусклые зеленые глаза быстро нашли Угги. Тот указал рукой на ворота, и монстр несколькими прыжками преодолел двор, неожиданно быстро и легко для столь большого существа. А марева уже исторгла второго дракона, затем третьего, сотого. Всего портал переправил 126 крылатых монстров, а затем начал непрерывно исторгать сотни клешниподов. Старый маг пришел последним, пропустив перед собой троих, охранявших его, воинов. Этим же вечером в кабинете у Иглса собрались четверо. Сам старик Анре, Саурс де Амерт, как бессменный помощник сотника, и Ирлия Вегдр. «В общем-то все неплохо», — говорил Анре, прихлебывая чай. «Ягоды Урс подходили к концу, и еще осенью было принято решение их экономить. Что у нас с золотом?» Уиглс ухмыльнулся и призвал несколько безразмерных походных мешков. «Вот, мешки грудой легли у стены». Перехватил эшелон с награбленным германцами добром. Теперь заулыбались Анре с Саурсом. «Самому золото делать было лень», — ехидно уточнил Саурс. Старый маг лишь хмыкнул в ответ. «И так ясно, что отнять подвернувшееся было проще, чем сотворить. И что там?» — поинтересовался Анре. «Золото, камни, предметы искусства, картины, дорогое оружие и прочий ценный хлам. Продай все это гоблинам». «Оружие?» — заинтересовался Саурс. «Хлам», — отрезал маг. «Дорогой и бесполезной. Почему детвора в таком состоянии?» — спросил хмурый Ирлия Вегдр. «Поттера учить», — откликнулся Уиглс, посерьезнев. «Специально отбирал безнадежных. На них какие-то опыты проводили. Обычными средствами их выходить нельзя. Магию я к ним применял, лишь поддерживая жизнь. Их, таких, 141 человек, и в основном девчонки. Пора мальчишке почувствовать свои силы». Целитель кивнул и поинтересовался. «Дальше с ними, что делать планируешь?» Уиглс вопросительно изогнул бровь. «С мальчишками мне все понятно», — продолжил Эрлия. «А вот с девочками. В дружину ведь ты их не потащишь». Уиглс улыбнулся и кивнул. «Ты прав, не потащу. Я сделаю куда лучше. Хоть я и не жрица великой, но смогу научить их благословению матери». Эрлия вытаращил глаза и сглотнул, а после довольно продолжительной паузы произнес. «Я поражаюсь тебе, учитель. Жриц нет уже больше тысячи лет. Остались только легенды». «Ты прав, Эрлия», — Уиглс отхлебнул чаю и поморщился. «Не нравился ему этот напиток. Жрицы ушли в небытие вместе с моим народом. Пожалуй, лишь я еще храню их знания. Да и в ваших книгах они есть, в разделе о жрецах. Еще не читал?» Целитель покаянно покачал головой и недоверчиво спросил. «Но неужели они были неодаренными?» Старик грустно улыбнулся, явно кого-то вспоминая. «Великой, единственной из богов, это не было важно. Для ее благословения нужна лишь крепкая вера и знание. Но тогда почему все женщины не стали жрицами? Только чистые души, побывавшие на грани, могут получить этот дар», — отозвался Уиглс. «Кто, по своей воле, выберет этот путь? Кроме того, лишь девочки могут стать жрицами. Они еще достаточно чисты перед богиней. Дети живут, руководствуясь не разумом, а чувствами. Богине угодны лишь те из них, у кого такие чувства, как зависть, ревность, леность, трусость и прочие негативные, не в почете. Взрослые люди живут, руководствуясь и чувствами, и разумом. Это сочетание усиливает характерный для ребенка негатив, поэтому взрослых, принявших дар, было не больше десятка за всю историю. Кроме того, дар легко потерять, а мужчинам получить его и вовсе не дано. Я и сам могу только передать знания, но вот благословить, увы, нет». Ночью Уиглс лежал на своем жестком ложе и вспоминал. Освобожденные из концлагерей дети и прочие спасенные люди были переправлены в Москву, прямо на Красную площадь. Пришлось предварительно отправлять туда одного воина на драконе. Тот, передвигаясь ночами, доставил магический маяк. Воина попытались атаковать, да не успели, он ушел в портал. Дракон возвращался уже сам. Открытие портала вызвало панику в центре города. Но старого мага это уже не интересовало. Он взял из того мира все, что хотел на тот момент. Были переправлены на Землю 1 и Землю 2 946 детей обоих полов. Среди них были 34 одаренных, найденные Уиглсом в лагере Саласпилс, где на них проводились опыты, и только магия помогла им выкарабкаться. Было 11 видящих, 23 взрослых женщины, последовавших за малышами, к которым успели привязаться с момента освобождения, 58 подростков. Ушли с ними и Алешка с Арсеньевой, они, не решившиеся бросить детей. Вместе с Погарским Сергеем Михайловичем, спасенным магом, Уиглс отправил в Москву несколько карт, где отметил границы проклятых земель. На словах он объяснил магу, что нежить будет появляться в тех районах непрерывно. Уничтожать ее было бесполезно, земля будет исторгать все новых и новых монстров. Причем нежить будет стремительно эволюционировать, подстраиваясь под обстоятельства, и разбредаться по всей округе. Радиус ее возможного появления составлял примерно 40 километров. Местному населению, не проявляющему агрессии, бояться было нечего, поскольку в условия создания этой нежити было заложено распознавание аур существ родных для этого участка планеты, как и животным. А вот любым чужакам придется несладко. «Любым чужакам», — подчеркнул он тогда, глядя магу в глаза, но не упомянул об ограничении по возрасту. Детям, возрастом лет до 15, не грозило вообще ничего. Они были для нежити под строжайшим запретом. Срок действия проклятия составлял всего лишь год, если в эпицентрах больше не будет насильственно пролита детская кровь. Зато если убийство детворы продолжится, срок продлится. Кроме того, вскоре появится первый сильный лич. Многие уверяли, что лич – это маг, привязавший свою душу к мертвому телу и сохранивший знания и навыки, но нет. Лич – это лишь разновидность высшей нежити, такая же бездушная, как и остальные виды. Лишь управляющий им магический конструкт во много раз сложнее. Оставил он и описание коллективного ритуала, способного поднять павших бойцов и снова направить их в бой, пусть и всего на одни сутки. Уиглс рассчитал его и привязал к словам песни «Священная война». Этот ритуал был пригоден для защиты городов. Теперь маги, при поддержке простых людей, могли поднять павших на огромной территории. Зачем он это сделал? Так для ушедших с ним детей. Они ведь вырастут и неизбежно спросят его о своей родине. И как тогда быть? Что отвечать? А так, у СССР появился шанс. Уиглс намеревался вернуться в тот мир еще не раз. Хотя бы за тем, чтобы забрать нежить, которая в огромном количестве осталась зреть в могильниках. Анре пришел к Уиглсу сразу по его пробуждении. Требовал решения вопрос с размещением детей. Да старый маг и сам об этом знал. Вчера Анре докладывал. Стройка на земле один была еще в самом разгаре. В домах поселка разместили только часть детворы, а в замке жили слишком скучно, хотя воины отдали детям все свои комнаты, где те спали даже на полу. Быстро сколоченные лежанки расставили даже в подземельях и вдоль стен во дворе. Уиглсу пришлось срочно дорабатывать погодные чары. Не рассчитан был замок на такое количество людей. Сопоставляя карты, Анре с Уиглсом пришли к мнению о том, что Земля 2 по очертаниям континентов и островов не сильно отличалась от Земли 1. Вот только на Земле 2 не было осушения болот, создания водохранилищ, пустыни в Австралии. На острове Пасхи росли леса, истребленные человеком, а помимо магических животных водилось и множество обычных, в том числе и тех, что давно вымерли на Земле 1. Уиглс, осматривая перспективные и интересные места глазами продолжавших полет неживых птиц, видел саблезубых кошек и мамонтов. А вот разумных было сравнительно немного, еще меньше было поселенцев, пришедших с Земли 1. Все обдумав и тщательно взвесив, старики пришли к выводу, что нужно строить крепость. И строить ее нужно где-нибудь на необжитых просторах Земли 2, в таком месте, где много дичи и есть обширные равнины. Она разом решила бы любые проблемы с размещением. Пока же пришлось потесниться. Расширять замок категорически не хотелось. Уиглс любил нетронутую природу вокруг места, где довелось жить. Анре это знал. Лес быстро зарастит нанесенные ему раны. Кроме того, старик любил уединение. Со своими воинами он сроднился, учеников терпел, а вот шумные поселения воспринимал негативно. Вторым вопросом, требовавшим решения, было предложение Анре дать воинам поучаствовать в той войне. На закономерный вопрос Уиглса, сотник ответил, что учить людей местным приемам войны и обращению с оружием все равно нужно. Вот там, в боевых условиях, они и постигнут эту науку. Потом можно будет доучить их на Земле 1. Отправлять их Анре предложил в обычной одежде и вооруженных только ножами. Для подстраховки держать в том мире пятерку воинов и пару десятков драконов. Уиглс был склонен с ним согласиться. Учить воинов нужно постоянно. Это было истинной правдой. Оружие местных и их методы войны осваивать также необходимо. Риск потерять кого-либо практически отсутствовал. Души убитых вернутся к нему, а возродить их было лишь делом времени. Но нужно было не забыть взять у всех образцы крови и ткани тела. Пусть они и были в наличии, но старый маг предпочитал хранить лишние комплекты. Так, на всякий случай, можно было вселить души и в чужие тела, и даже в големов или нежить, но лучше и быстрее всего адаптировались они в родных или воссозданных телах. Кроме того, ему предстояло идти с первой партией воинов и договариваться на их счет с облеченными властью людьми. Министр магии Корнелиус Фадж медленно шел вдоль большого стола, за которым сидели руководители отделов министерства. Шло совещание. Присутствовали Долорес Амбридж, первый заместитель министра, Ричард Уэзерби, младший заместитель министра, Амелия Боунс, начальник отдела обеспечения правопорядка, Карбан Яксли, начальник отдела магического хозяйства, Бартимиус Крауч, начальник отдела международного магического сотрудничества, Эрик Хиггинс, начальник отдела тайн, Делайла Таунсенд, начальник отдела магических происшествий и катастроф, Питл Ставатый, заместитель начальника отдела магического транспорта, Кристофер Фокс, начальник отдела регулирования магических популяций. «Я говорил, что дементоры — это плохая идея», — дребезжал неприятный старческий голос Кристофера Фокса. Долорес Амбридж недовольно поджала губы. Дементоры, как и ловушка для Блэка, были ее идеями, и она весьма не любила, когда упоминали ее ошибки. «Хватит», — негромко бросил Фадж. Как отреагировал Уиглс? «Пока никак», — немедленно отозвался Фокс. «Нам известно только, что почти все дементоры пропали, а появляться рядом с его замком вы сами запретили». «Да помню», — поморщился Фадж. «Чем занимается старик, известно», — заговорила Амелия Боунс. «В поселке, приобретенном его людьми, появилось множество магловских детей». «Детей?» — удивился министр. «Именно», — продолжила Амелия. «Вот только побеседовать с ними и выяснить детали не представляется возможным. Эти жуткие собаки там повсюду. Проходу не дают в буквальном смысле слова, заступая дорогу. Даже под чарами и в мантии невидимки не пройти, нежить, выдохнула Амбридж, и ее перекосило от злости. Самого старика в поселке не видно, продолжила Амелия, не обращая на Амбридж внимания. В городе он тоже не появлялся, вероятно, находится в замке. Чем занимается, неизвестно. Маглы продолжают слежку. Министр остановился за спиной Пия Толстоватого. «Да», — подтвердила Амелия, — «их люди постоянно рядом». «Кха, кха», — издал кашляющие смешки пожилой Фокс и расплылся в ехидной улыбке. «Одного из любопытных маглов Химеры едва не сожрали. Посмотреть полез поближе, идиот». «Кстати», — переключился на него министр. «По Химерам что известно?» Кристофер Фокс хлебнул воды. «Да побольше 50 кобыл уже понесли. Чары свидетельствуют о двойнях». «Вот как?» Министр вновь зашагал по кабинету. Он отнюдь не был дураком, каким его пытались выставить многие. Поэтому он прекрасно понимал, что с Уиглсом нужно было замириться. Хаем, к обоюдной выгоде. Вот только как это сделать? Его глаза быстро пробежали по присутствующим, и он едва не скривился. Как управлять страной с такими людьми? Среди начальников было только два нормальных, ответственных человека. Уизерби и Боунс. Фокс стар, ему уже ничего не нужно. А остальные, ставленники аристократов или Дамблдора. Амбридж, правда, сама пробилась. Но лучше бы она сгинула где-нибудь по дороге. Вреда от нее было намного больше, чем пользы. А ведь за всем не уследишь. Вот как за дементорами. И избавиться от Долорес уже не удастся. С аристократами она успела основательно спеться. Остальные делали все назло друг другу. Даже среди авроров шла грызня враждующих группировок. Похищение внука Уиглса, проведенное без ведома Амелии, тому свидетельством. На страну почти всем было наплевать. Значение имели только власть или деньги. И переувольнять их всех было нельзя, а так хотелось. Как и пересажать тех, кто мутил воду. Но нельзя. Клятвы, чтоб их. Как же плохо, когда связаны руки. Сириус Блэк был одновременно счастлив и несчастен. Как такое возможно? Да просто все. Несчастен он был потому, что попал из одной тюрьмы в другую. Он вновь сидел в одиночной камере, пусть на этот раз она и была теплой, комфортной и без дементоров. Однако узкое, забранное решеткой, окно, не позволило бы протиснуться наружу даже собаке. Массивная дверь из дубового бруса, скрепленного железными полосами, тоже не давала надежды на побег, как и стражник, постоянно дежуривший снаружи. Счастлив он был от того, что нашел крестника. Произошло это совершенно непостижимым образом. Гарри оказался здесь, в этом замке, а совсем не в Хогвартсе, как думал Сириус. Мальчик стал учеником здешнего лекаря и, с видимым удовольствием, постигал передаваемые ему знания. Для Сириуса появление Гарри стало полной неожиданностью. Он строил планы побега, когда в его камеру наведался лекарь в сопровождении двух воинов и ученика. Здоровенные мужики, закованные в железо, легко скрутили Блэка, готового напасть. Затем в комнату вошел маг, облаченный в красное. Сириус оскалился в улыбке, готовый хамить и сквернословить. И тут его взгляд остановился на мальчишке, появившемся в дверном проеме. Это была юная копия Джеймса. На мгновение в голове помутилось, и он едва не заорал от восторга, а в следующий миг сообразил, что Джеймс мертв, а перед ним Гарри, сын друга, крестник, которого он безуспешно искал.